Ив Гранель убил Рауля Дюкета. Почитайте дела. Его убили Даниэль Лемойн и Бернар Теру. Они в этом признались. Кардинал встал. Хорошо. Готовьтесь вернуться в тюрьму. Продажа взрывчатых веществ в террористической группировке — это, по крайней мере, еще 8 лет. И, конечно, как бывший коп, вы будете пользоваться в камере всеобщей любовью. Я вам сказал правду. Лемойн и Теру. Всем известно, что они признались в убийстве Дюкета. Но мы прекрасно знаем, что есть такая вещь — партийная дисциплина. Тот, кого поймают, должен взять на себя вину, а того, кто сбежит, никто не должен выдавать. Ив Гранель скрылся, верно? Да, он скрылся. И что дальше? И он был агентом Шекли, так? Так, и что? И он убил Дюкета, верно? Если он и убил, я тут ни при чем. Но, может быть, Шекли имел к этому отношение? В разгар октябрьского кризиса весь антитеррористический отряд сбивается с ног, пытаясь найти Шекли. Почему? Может быть, потому что он играл жестко. Он не любил осторожничать. И что это значит? Что Гранель был не просто информатором, он был провокатором, так? Как Симон Руо? Совершал больше преступлений, чем предотвращал. А если и так, то что из этого? Если подружка Фогера помогала грабить нефтяные компании и закладывала бомбы, то, полагаю, человек Майлза Шекли был способен на большее, в частности, на убийство Рауля Дюкета. Суве пожал плечами. Может и так. Вряд ли такова была политика ЦРУ. Не в их интересах было вмешиваться в дела дружественного соседнего государства. Еще бы, ЦРУ в жизни на такое не пошло. Это вам скажет любой чилиец или кто-нибудь из благородных гватемальцев. Иными словами, они проводили такую политику? Бог ты мой! Видно, у вас в Онтарио не очень-то смышленые полицейские. Заявляю для протокола. Нет, я не думаю, что ЦРУ вмешивалось во внутренние дела Канады. Официально их политика была другой. Но? Никаких «но». Все. Точка. Как вы думаете, ваша кассета неплохо будет смотреться в шестичасовых новостях? Надо бы проверить. Вы не находите? Ладно, будьте вы прокляты. Вы спрашиваете меня про то, что я не обязан знать. Теневая политика ЦРУ? Сверхсекретные операции? Ну откуда мне про это знать? В конце концов, я простой лошадник. Если вы хотите узнать, что я думаю, пожалуйста. Но это все догадки, слухи и домыслы, имейте в виду. Я рассказываю вам об этом только потому, что мы с Шекли были близкими друзьями. Потому что мы с ним оба были как паршивые овцы в стаде. И нам обоим нравилось хорошо делать свое дело. Отлично, мы вас слушаем. Суве глубоко вздохнул и начал монотонно вещать, словно эту лекцию он читал уже много раз. Канада вызывала большое раздражение США во времена Никсона. Во-первых, мы предложили им отменить эмбарго Кубы, а янки просто бесятся, когда им напоминают о Кубе. Во-вторых, мы укрывали у себя целые самолеты уклонистов, не желавших воевать во Вьетнаме. Вряд ли это могло понравиться в Вашингтоне. В-третьих, в самый разгар холодной войны премьер Трюдо объявил Канаду безъядерной зоной. Безъядерной? То есть мы перестали содержать серьезную армию? Штаты тратят миллиарды на оборону, а мы норовим въехать в рай на чужом горбу. И в-четвертых, у Трюдо были слишком длинные волосы. Я не шучу. Мы же говорим о Ричарде Милхаусе Никсоне, а он был настоящий параноик. Никсону и его приспешникам нужно было немедленно изменить позицию своего северного соседа. Им надо было, чтобы у власти оказались консерваторы. Кто-то, кто будет придерживаться той же точки зрения на Вьетнам, холодную войну и ядерное оружие, что и американцы. И Никсоново министерство реальной политики решило, что лучше всего для достижения этой цели поступить так. До смерти запугать население Канады, чтобы народ проголосовал за другую партию. Но имелась одна большая проблема – Пьер Трюдо. Пьер Трюдо. Это были времена трюдомании. Как им заставить канадцев узреть истину? И они придумали. Квебек тогда бурлил. Может, подогреть его до кипения? Пусть остальная Канада всполошится. А когда народ поймет, что Пьер Трюдо слишком мягкотел, его сметут и выберут на его место сурового консерватора. Это была даже не политика, это было просто «а что если?» сценарий. А Шекли должен был оценивать выполнимость этих задач. Спецслужбы всегда этим занимаются. Проводят учения, обкатывают теории. Поэтому Шекли внедрил своего человека в ФОК. И внедрил он его очень удачно. И вот когда Шекли уже готов пуститься во все тяжкие, ребята из Лэнгли вдруг отыгрывают назад и говорят ему, мол, спасибо, не надо. Но Шекли продолжает вести игру. Он продолжает опекать Гринеля,